Глава вторая, в которой полицмейстер ведет речь об одиночестве. Я в изнеможении откинулась на спинку стула. Разговор обессилил меня настолько, что казалось, лучше б Силвер меня избил. Тогда бы боль тела заглушила боль души. А тут страдало и то, и другое. Я обхватила руками колени, прижалась к ним лицом, вздрагивая в сухих беззвучных рыданиях. «Ах, Карль, Карль, что же я наделала?» Не знаю, сколько прошло времени, но, подняв голову, я увидела господина полицмейстера, безмолвно стоявшего на пороге. Поспешно выпрямилась. Я вовсе не собиралась публично демонстрировать глубину своего раскаяния или вызывать жалость у королевского друга и соратника. Фандалуччи кивнул, словно услышав мои мысли. Прошелся по комнате, как совсем недавно Карль. Силвер. Правда, не столь резко и стремительно, еле сдерживая свой гнев. Медленно, как бы в раздумьях. «Итак, ваше сиятельство». «Итак, господин полицмейстер». Я бессознательно скопировала его интонацию, и по лицу Фандалуччи скользнула слабая улыбка. «Кажется, вы вызвали гнев нашего общего приятеля». Это не требовало подтверждения, поэтому я промолчала. «Позвольте узнать только одно. Зачем вы это сделали?» «И вы называете это только одно?» Фандалуччи остановился прямо передо мной. «Я верный слуга и, смею надеяться, друг его величества». «Я это знаю». «Меня интересуют не собственно причины, а только было ли в вашем исчезновении нечто, направленное на причинение вреда его величеству, в частности, Иристу как государству в общем». Я подняла брови. «Больший вред, чем я уже причинила?» Услышав, как господин полицмейстер хмыкнул, уже явственно, я, к своему удивлению и радости, поняла, что в стане противника у меня имеется неожиданный союзник. «Вы разрешите присесть?» Фандалуччи опустился на стул с явным облегчением. По-простецки потер костлявые колени, словно они у него ныли. «Я намеревался увидеться с его величеством раньше, чем он узнает о вашем возвращении». Я оценила деликатность подобранного определения. Фандалуччи продолжал столь же доверительно. «Видите ли, его величество бывает иногда несколько... не сдержан». «Неужели? Ни за что бы не подумала». Он проигнорировал мой сарказм. «Иногда этот гнев напускной. Но по-настоящему Силвер выходит из себя, когда его доверие теряют те, кто ему действительно дорог». Пауза. Я грустно кивнула. «Это я тоже уже поняла». Полицмейстер откашлялся перед тем, как задать следующий вопрос. «Прошу прощения за мою неделикатность, но были ли вы уже близки с ним в телесном смысле?» Я молча покачала головой. «О!» — произнес господин полицмейстер, кажется, даже с разочарованием. «Это меня крайне удивляет». Фандалуччи верно расценил выражение моего лица и поспешил добавить. «Я ни в коем случае не хотел обвинить вас в легкомысленности. Просто его величество...» Он замялся, подыскивая слова, и я подсказала. «Не жалейте мои уши, господин полицмейстер. Вы хотели сказать, что его величество бабник?» «О, нет, нет», — поспешно заявил Фандалуччи. «Просто он пользуется большим успехом у дам и всегда крайне целеустремлен. Поэтому я предполагал, что...» «Оставим в стороне привычки и склонности его величества», — перебила я. «Что бы изменилось, если бы мы, как вы предполагали, состояли в интимной близости?» «Просто он всегда добр по отношению к своим женщинам, пусть даже и недостойным». Фандалуччи качнул головой. «Я бы сказал по-иному. Как бы и что бы ни сказали, и даже не подумали вы его величество, горько признала я, вам не придумать слов сильнее и сквернее, чем говорю себе я. Но я все же не собираюсь соблазнять Ка Силвера, чтобы умерить его гнев. Если, конечно, вы, господин полицмейстер, собирались это мне предложить». «Признаться, собирался», — откровенно ответил Фандалуччи. «Судя по всему, вам не пришлось бы прилагать для этого каких-то особых усилий». Я вспомнила некоторые моменты общения с Карлем. Да уж. Фандалуччи внимательно следил за моим лицом. Я готова была поклясться, что он буквально читает мои мысли, потому что полицмейстер вновь кивнул. «Этот союз крайне желателен и выгоден обеим нашим странам, ваше сиятельство». «Политический, военный и семейный союз». «Я знаю. Я всегда это знала. И вы видите, как я распорядилась этим знанием». Я сказал это как верный слуга Его Величества. А теперь я говорю уже как давний друг Кароля, которого вы знали». Фандалуччи вновь откашлялся, как бы готовясь затронуть следующую деликатную тему. «Возможно, такова участь любого монарха, но с каждым годом он становится все более одиноким. Недаром Силвер завел эту птицу. Та не ищет его милости и выгоды для себя или своих родственников. Ей довольно лишь бережных рук, горсти семян и чистой воды. У меня...» — полицмейстер задумался, словно взвешивая себя на невидимых весах. «Тоже весьма умеренные аппетиты, и я не предам его, как бы и что бы мне ни сулили. А предлагали многие и многое, уж вы мне поверьте. Так что у него остались только я, эта птица, и его вторая, площадная жизнь. Кстати, незавидная участь участью, а ведь любопытство все равно меня не покинуло. Расскажите, как так получилось, что король Силвер превратился в человека с птицей?» Господин полицмейстер наконец улыбнулся, хоть и коротко, но вполне по-человечески. «О, это очень давняя история. А началась она...»